Глава 59. Лютый. Остановив машину, я сжал руль и всмотрелся в растрепанный колесами снег. Площадь была почищена плохо, кучугуры мешали проезду, комьями сбивались под стеной, где пару месяцев назад пролилась кровь волчары, которая спасал моего ребенка, рискуя своей жизнью. Я сегодня толком не успел и поздороваться с ним, а в больнице, куда мы приезжали с Линой на осмотр, поговорить почти не удавалось. Я не мог Кирсанову оставлять на других, доверял только себе. Ребята Макса, верные и надежные, ехали позади. Я видел их в зеркале сразу за машиной Чеха. Но мне пришлось заранее приказать им не вмешиваться. Мент не прощает, когда идут ему наперекор. Я смотрел на грязную кашу снега и желал убежать от Ангелины подальше. Чтобы не рухнуть перед ней на колени, чтобы не умолять простить, чтобы не вытянуть из бардачка пистолет и не позволить ей себя грохнуть, чтобы остаться для нее до конца зверем во плоти. Лютым, ужасным, жестоким. Я тысячу раз думал о том, что сделал, и миллионы раз осознавал, что искупить такую вину не смогу. Только пулю в лоб и сердце на разрыв. Нет у меня выбора, и после смерти Милы я знал, куда ведет меня дорога. Но не представлял, что будет настолько сложно и больно оступаться, допускать ошибки, остановиться на один уровень с подонком, что уничтожил мою душу. Я стал еще хуже. В глубине души понимал, что Чех подставил меня, накрутил, подвел к мести. Моей или своей уже не важно, но преступление совершил я сам. Осознанно. Никто не будет отвечать вместо меня, я не позволю, мой грех — моя будет и цена. И признавать, что Ангелина мне безумно нравится, признаю. Но я об этом никогда не скажу. Играть так играть, любить не имею права. Хотя, наверное, люблю. Не знаю, это так сложно. Под ребрами у меня давно не сердце, а наболевшая открытая рана. Я слишком ясно понимаю, через что прошла жена Кирсанова. Знаю, что малышка-дочка, оставшись без матери, росла во тьме отцовского горя, и меня поражало. Поражало, как Лина не обозлилась, как впитала в себя только хорошее. Но почему? Почему я тронул именно ее? Почему жизнь нас так жестоко столкнула, как два айсберга, разрубив на куски? Как я мог испачкать ее собой? Ангела, который не может никого обидеть. Сжал еще сильнее руки, отчего кожа руля жалобно заскрипела. Ведь я вбил в сердце Ангелины последний гвоздь. Она вправе меня ненавидеть до смерти и больше. Об одном буду ее умолять, когда разрешу себя затоптать, чтобы на ребенке не срывалась, а стала настоящей защитой и опорой, потому что я не смогу жить с такой ношей вечно. Мне придется уйти. И, глядя на ее хрупкие плечи, бледное лицо и маленькие ручки, я верил, что эта женщина сможет любить моего сына или дочь как своего единственного. И Сашку примет, если мы его найдем, в чем я последние полгода очень сомневался. «Доказательства есть, что это Чех сделал?» Спросил осторожно и повернул голову. Ангелина беззвучно плакала в ладони, сотрясаясь всем телом, и я сорвался. Отцепил ремень безопасности, отодвинул кресло и потянулся к ней. Замер в сантиметре, собрал пальцы в жесткие кулаки. Я обещал никогда ее не принуждать, потому прошептал. «Разреши к себе прикоснуться, ангел». Она молча ткнулась лбом мне в грудь, плечи ее затряслись сильнее. «Я не знаю, что сказать». Погладил ее по волосам, поцеловал, едва касаясь. Втянул знакомый запах, что проник в каждую клеточку, в каждый уголок моего дома. «Не нахожу слов, но могу пообещать, что сделаю все ради вашей с малышом защиты. Ты ведь знаешь это?» Приподнял ее подбородок, она жмурилась, не открывая глаза. «Потерпи меня немного, Ангелина. Чех отстанет, как только мы докажем, что сможем обмануть твоего отца. Этого не избежать, времени прошло очень много. Потянем еще, Кирсанов поднимет весь город, и тогда Чех будет беспощаден. Сейчас нет смысла возвращаться в далекое прошлое и искать причины. У каждого своя правда. Я вытащу тебя, слово даю, но сейчас не раскрывай нас, пожалуйста. Чуть-чуть потерпи». Я дождался, пока она успокоится, оглянулся на машину Чеха, что подпирала нас позади и не позволяла сбежать. Нам придется идти только вперед. Вышел первым, обогнул авто и помог Ангелине выйти. Она перестала плакать, но все еще дрожала и молчала. Жестоко молчала, потому что этот рассказ о матери вернул ее в первую нашу встречу. Я знаю. Но достаточно этого дерьма, нужно ее отвлечь, переключить, если получится. В больнице пахло хлоркой. Позднее утро. Навстречу вышла девушка-медсестра, что без лишних вопросов провела нас в сопровождении трех амбалов Чеха к УЗИСТу. Я хотел оттеснить их от кабинета, но один, самый крупный, все-таки вышел вперед и протянул мне мобильный на громкой связи. «Лютый, веди себя тихо», — язвительно сказал Чех. «А то у меня тут рядом твой друг сидит, дожидается». Я сглотнул и сжал ладонь Ангелины. Серый только выкарабкался, и мент знал, на что давить. Обложил меня со всех сторон, как паук запутал в сети, оплевал ядом и ждет, пока я стану беспомощным, чтобы отрывать мою плоть по кусочку. Врач, ошарашенно попятившись, пропустил нас в кабинет. Двое бандитов остались снаружи, а третий завалился за нами, встал около стены и выставил перед собой включенный мобильный. Чех даже здесь не упустил контроль. И видео в машине на свадьбе Кирсановой — его идея. Наверное, и сохранил его, чтобы в будущем держать меня на поводке. Сашка, нерожденный малыш, друг, Ангелина. Кого еще он захватит, чтобы управлять мной? Осмотр проходил в полной тишине, только врач сопел и зыркал на амбалы и меня. А потом поводил датчиком по животу Ангелины и озвучил приговор. Риск прерывания беременности снизился, плацента мигрировала выше за счет роста плода. Будем наблюдать дальше, но пока угроза миновала. Пол ребенка не видно, прикрылся, вот, смотрите. Он немного повернул руку, и картинка на экране передвинулась, зашевелилась. Силуэт ребенка выделился, напомнил мне о прошлом. О Миле и Саше. О первых минутах счастья, когда держал сына на руках. Глаза защипало, а грудь сдавила, Лина отдернула руку, потому что я слишком сжал ее пальцы. Врач продолжал. «Секс разрешаю, витамины, что я назначил, допивайте, а мамочке больше тепла и покоя». Я стоял около кушетки, глядя на изображение ребенка, и понимал, что, возможно, никогда не смогу к нему прикоснуться по-настоящему. Потому этот миг оставлю в своем сердце. В укромном месте, и никому не отдам эти воспоминания.